Глава 9. Ирочка дулась все воскресенье, несмотря на мягкие уговоры Татьяны и насмешливые реплики Мазаева. Юра выбрал свою линию, согласно которой за каждым бесплатным благодеянием кроется подвох, и лучше такие благодеяния не принимать, если не хочешь потом оказаться в криминальной ситуации, из которой не будешь знать, как выбраться. Я авторитетно поддакивал ему, вспоминая разные истории своей милицейской практики, когда человек покупался на бесплатное и опомниться не успевал, как оказывался по уши в дерьме. Удар был для Ирочки, конечно, сильным, и глупо было бы надеяться, что она стойко перенесет его. Только к вечеру воскресного дня она начала понемногу отходить. Но в понедельник с утра она снова была мрачнее тучи, то и дело поглядывала на часы и вздыхала. Наконец, взглянув в очередной раз на циферблат, она горько вздохнула. Все. И расплакалась. Было ровно 13 часов. И я понял, что все это время она носила в себе, пусть слабую, но надежду, что мы передумаем. Теперь было уже поздно. Огромный, белоснежный Илья Глазунов отправился в плавание по Черному морю, унося в своем чреве две пустые, роскошные каюты люкс. Я чувствовал себя ужасно виноватым перед ней и перед своей дочерью. Но эти слезы были последними. Ира понимала, что дело поправить уже невозможно и нужно смириться. Вытерев глаза и шмыгнув носом, она деловито переключилась на кухонно-обеденные проблемы. За обедом мы изо всех сил старались развеселить Лилю и Ирочку, строя вслух какие-то феерические планы развлечений, которые мы себе устроим взамен круиза. Я обещал Лиле покатать ее на блинчиках и гусенице. Она несколько раз меня просила об этом, но я постоянно отказывал ей из соображений безопасности. Мне казалось, что моя дочь непременно перевернется и утонет, хотя на наших глазах сотни детей и взрослых садились в эти огромные надувные штуковины, привязанные тросами к катеру, и с визгами и криками мчались по волнам. «Я разрешу тебе полетать на парашюте», — пообещала Татьяна Ирочке. У них расклад сил был несколько иной. Парашют тоже привязывался канатом к катеру, и человек прямо с берега взмывал в воздух и 10 минут летал на жуткой высоте над морем. Потом катер подруливал к берегу, сбрасывал скорость в точно определенном месте, и пляжный летун попадал прямо в объятия инструктора, который ловил его и аккуратно ставил на песок. Ирочка страшно хотела попробовать, но Татьяна запрещала ей это развлечение категорически. «Пока ты будешь летать, я умру от страха за тебя», — говорила она. «Ты хочешь, чтобы у меня сделался припадок?» И потом 10 минут полетного удовольствия стоили 100 000 рублей или $20. И рачительную Ирочку это несколько смущало. «Друзья мои, по-моему, мы с вами засиделись дома. Надо прекратить это безразмерное обжорство и погулять. Пойдемте к морю», — предложил Мазаев. Быстро убрав со стола и перемыв посуду, мы оделись потеплее и отправились на пляж. Ветер был противным, воздух влажным, небо пасмурным. Да и настроение у нас было не самым радужным, хотя и по разным причинам. Но мы дружно делали вид, что веселимся и ликуем, как весь народ в известной дорожной песне «Глинки». По дороге в каком-то киоске я купил 2 бутылки шампанского и заявил, что мы непременно должны распить их на пляже под шум волн. Предусмотрительно Ирочка тут же начала заглядывать в витрины киосков и магазинов в поисках дешевых пластмассовых стаканчиков. Наконец, стаканчики мы нашли, прикупив заодно и несколько шоколадок на закуску. Пляж был совсем пуст и мрачен. Песок в погожие дни, горячий и золотистый, был холодным и серым, и длинные ряды пустых деревянных топчанов под тентами почему-то напоминали казарму. Мы медленно брели по вязкому песку к топчанам, чтобы расположиться поудобнее и открыть шампанское. Оно, наверное, теплое, с сомнением сказала Ирочка. «А я сейчас положу его в воду, через 15 минут оно станет в самый раз», — весело ответила я и бодрым шагом отправился к воде. Сняв обувь и присев на корточки, я закапывал бутылки в холодный песок в полосе прибоя, когда услышал за своей спиной крик «Лиля, не трогай!». Я резко обернулся и увидел, как мой ребенок резво шагает к одному из топчанов, а Юра Мазаев два мощных прыжка догоняет ее и хватает за руку. Забыв про свои бутылки с шампанским, я ринулся к ним. «Что случилось?» — спросил я, едва отдышавшись. «Там книжку кто-то забыл», — жалобно ответила Лиля. «Я только хотела посмотреть. Честное слово, я знаю, что нельзя брать чужое. Но я же не насовсем, я только посмотреть». «Лилечка, иди к тете Тане», — ласково произнес Мазаев, подталкивая Лилю в сторону наших дам. «Попроси у нее шоколадку для меня и для папы». Когда Лиля отошла на безопасное расстояние, Юра тихо сказал: «Прости, Слава, не думай, что я дешевый паникер, но я в Афгане таких штучек навидался. После того, как мы тут узнали и увидели, я всего боюсь. Ты иди к девочкам, последи, чтобы они близко не подходили, а я посмотрю, что это. Дай бог, чтобы я ошибся». Я отошел туда, где метрах в 20 сидели на двух топчинах наши три красавицы, две большие и одна маленькая. А Юра медленно двинулся к противоположному концу длинного топчаного ряда. Я видел, как он, словно подкрадываясь к дикому зверю в джунглях, подошел к одному из топчанов, на котором ярким пятном выделялась забытая кем-то толстая книга. «Владик, ты хотел шоколад. Вот, держи». Я перевел взгляд на Ирочку и уже открыл рот, чтобы вежливо отказаться, как вдруг раздался громкий голос Мазаева: «Ложись, ложись!» Даже не успев сообразить, что я делаю, я схватил Лилю, бросил ее на холодный влажный песок и навалился сверху, прикрывая ее собой. Из партера мне видны были ноги стремительно бегущего Мазаева, который буквально пролетел половину разделявшего нас расстояние и тоже бросился ничком, закрыв голову руками. Через мгновение раздался взрыв. При мысли о том, что могло произойти с моим ребенком, меня сковал такой ужас, что я еще долго лежал, уронив голову в песок и прижимая к себе Лилю. «Слава!» — услышал я голос Мазаева над самым ухом. «Слава, с тобой все в порядке. Можно вставать». Он вытащил из-под меня обмершую от страха Лилю и помог мне встать. «Господи, что это было?» — пробормотала Таня, еле шевеля онемевшими губами. «Чья-то хулиганская шутка», — зло ответил Юрий, отряхивая от песка свои джинсы и свитер. «Слава богу, что обошлось». «Ну-ну, девочки, расслабьтесь, обошлось же. Давайте-ка улыбнитесь и доставайте наши новые стаканы, а мы со Славой принесем шампанское». Он потянул меня за руку, и я покорно поплелся следом за ним к воде. Ногам было холодно, и я только тут сообразил, что снял кроссовки, чтобы закапывать бутылки, стоя в воде по щиколотку. Но холод подействовал отрезвляюще, и я снова залез в воду, чтобы немного унять нервную дрожь. «Ну?» — требовательно спросил я, заглядывая в глаза Мазаеву. «Что-то странное», — он задумчиво покачал головой. «Обычно в такие игрушки закладывают столько взрывчатки, чтобы человека разнесло в клочья. Я потому и кричал: ложись. Был уверен, что сейчас все топчаны взлетят на воздух, и обломки посыпятся нам на головы. А взрыв оказался намного слабее, чем я ожидал. Намного. Даже непонятно. Такое впечатление, что не убить хотели, а только покалечить. Иными словами, напугать? Да нет, я бы так не сказал. А как?» — спросил я, уже зная ответ. «Если предположить, Слава, ты не дергайся раньше времени, я же только предполагаю. Так вот, если предположить, что книга была приготовлена специально для Лилии, то им не нужно было, чтобы она погибла. Потому что, если бы это случилось, ты бы остался в городе до конца своих дней или до того момента, пока не выяснишь, что здесь происходит. Они же этого не хотят. Им нужно убрать тебя из города, убрать любой ценой. И они закладывают столько взрывчатки, сколько нужно, чтобы девочку только покалечило. Очень сильно, но не смертельно. Силой такого взрыва ей оторвало бы кисти рук. Тогда ты схватил бы ее в охапку, сел на первый же самолет и улетел в Москву, чтобы положить ее в лучшую клинику. Ни при каких условиях ты здесь не остался бы, ведь правильно? Я кивнул. В горле так пересохло, что я не смог выдавить из себя ни слова. Идиот, кретин, самонадеянный, эгоистичный мудак. Не нравится мне, видите ли, когда мной манипулируют. Да весь мой гонор вместе с гордостью и самолюбием одного волоска на Лилиной кудрявой головке не стоит. «Слава, возьми себя в руки и перестань психовать», — строго сказал Мазаев, доставая из песка бутылки с шампанским. «От того, что ты будешь дергаться, лучше никому не станет. Нам нужно быть очень осторожными и внимательными». Я наклонился и, зачерпнув в ладони холодной соленой воды, плеснул несколько раз себе в лицо. «Надо немедленно увезти отсюда Лилю», — хрипло пробормотал я. «Хорошо бы и Таню с Ирочкой отправить. Боже мой, какой же я дурак! Плыли бы сейчас на теплоходе и горе не знали бы». «Ладно, чего уж теперь», — махнул рукой Юра. «Все равно теплоход не догоним. Надо придумывать, как выкручиваться. Пошли, выпьем шампанского, расслабимся». Он быстро пошел назад к топчинам, неся в каждой руке по большой темно-зеленой бутылке с черно-золотистыми этикетками, а я плелся следом, загребая ступнями песок с кроссовками в руках. На душе было черно. Веселье не получилось. Дорогое французское шампанское было выпито в тягостном молчании. Я мучительно соображал, как сделать так, чтобы отправить в Москву Лилю, а самому остаться. Можно попытаться уговорить Риту уехать с фестиваля раньше времени, но для этого придется все ей рассказать. Черт ее знает, как она отреагирует. Когда она вчера приходила попрощаться с нами и узнала, что мы никуда не едем, она смотрела на меня сочувственно, как на тяжело больного. Мои внезапные решения и не менее внезапные отмены этих решений выбивали ее из колеи. Я понял, что она уже распланировала всю жизнь на ближайшие 2 недели с учетом того, что нас с Лилей здесь не будет. И не нужно таскать нам 2 раза в день сумки с витаминами и изображать заботливую мать. Может быть, она даже собралась съездить куда-нибудь со своим ненаглядным Рудиным. Ведь фестиваль через 3-4 дня должен закончиться. А тут вдруг я заявляю, что она должна взять Лилю и возвращаться в Москву. «Пойдемте отсюда», — вдруг сказала Ира. «Здесь как-то страшно, что ли? Неуютно». Она поежилась и залпом допила свой стакан. Мы молча поднялись, выбросили в урну бутылки и обертки от шоколада и поплелись к выходу на набережную. «Куда пойдем?» — спросила Татьяна. «Налево гостиница с киношниками. Пойдем направо, мы там еще не гуляли», — предложил я. Я шел, крепко держа Лилю за руку. После того, что случилось, мой обычный отцовский страх за ребенка удесятерился и стал почти паническим. Мне казалось, что если я отпущу девочку от себя больше, чем на метр, с ней немедленно случится беда. То, что Лилю нужно отсюда увезти, обсуждению не подлежало. Весь вопрос был в том, должен ли я сам находиться здесь, или мне тоже следует уехать, махнув рукой на невидимых здесь благодетелей, убивающих кинодеятелей и выгоняющих меня из города. И решить этот вопрос нужно было быстро. Асфальтированная набережная закончилась. Дальше вдоль моря шла посыпанная мелким гравием дорога по обеим сторонам, обсаженная маленькими пальмочками. Впереди показалось недостроенное здание изящной и необычной архитектуры. С правой стороны аллеи, по которой мы брели, укрепленный на столбе большой щит сообщал, что строительство гостиницы «Палас» ведет турецкая строительная фирма «Касиду». Однако никакого движения на стройке мы не обнаружили. Я понял, что это была та самая заброшенная стройка, про которую мне рассказывал вчера на рассвете Сережа Лисицын, и на которой нашли мертвого режиссера Виктора Бабаяна. Строительство шло быстро и гладко, и при таких темпах гостиница должна была быть закончена к ноябрю-декабрю. Но в дело вмешалась политика. После событий в Буденновске в средствах массовой информации прошла утка о том, что руководитель захвативших Буденновск боевиков Шамиль Басаев сбежал в Турцию и получил там убежище. На следующий день какие-то хулиганы подбросили на стройку листовки с фотографией премьер-министра Турции с выколотыми глазами и с текстом, оскорблявшим религиозные чувства мусульман. Строители турки тут же собрали вещички и гордо удалились на родину. Вряд ли можно упрекнуть их в том, что они не захотели оставаться в такой враждебной обстановке. Мы повернули назад, потому что за недостроенной гостиницей начинался пустырь, и гулять там было неинтересно. Когда мы снова оказались в центре города, я принял решение. На переговорном пункте народу было много, и мне пришлось ждать своей очереди к телефону довольно долго. Наконец я вошел в душную тесную будку и принялся набирать один за другим московские номера телефонов. Мне пришлось истратить на звонки изрядное количество жетонов, но в конце концов я нашел тех, кто мне был нужен, и договорился обо всем. С местного телефона я дозвонился в гостиницу и поговорил с Ритой. Как и предполагалось, она пришла в ужас от того, что Лиря так быстро возвращается в Москву, не пробыв на море и двух недель, но мне удалось ее успокоить рассуждениями об испортившейся надолго погоде и байками о необыкновенно комфортабельной даче моих друзей, у которых мы будем жить и у которых двое детей примерно Лилиного возраста, так что скучно девочке не будет. Рита быстро сдалась. Учитывая ежедневные сводки синоптиков, радостно сообщавшие о том, что в Москве и Подмосковье стоит жаркая солнечная погода, которая продержится до конца июля, а может быть и половину августа. Вернувшись на Первомайскую улицу, я быстро собрал вещи, попрощался со всеми, и мы с Лилей уехали в аэропорт. В линейном отделе милиции я показал служебное удостоверение и скорчил мину одновременно требовательно строгую и жалостливую. Ребята смилостивились и запихнули нас на ближайший рейс в Москву. Всю дорогу я молчал, снова и снова прокручивая в голове события, прошедшие и предстоящие. Только бы все прошло без сбоев. В городе остались Таня и Ирочка. И они нуждались в защите ничуть не меньше, чем Лиля. Конечно, рядом с ними находится Юра Мазаев, но все-таки...